Глава 29. Весна 1949 года. Италия. Лигурийское побережье. База штурмовых плавсредств в Сан-Джорджо. Каждого, кто впервые видел с близкого расстояния управляемые торпеды, поражало буквально все. И солидные размеры этих аппаратов, способных двигаться и в надводном положении, и подобно субмарине на определенной глубине, и то, что, оказывается, экипажи некоторых из 9 ржавеющих здесь снарядов состояли из 2 бойцов. Однако больше всего поражал тот факт, что плавательные средства не имели никаких рубок для пилотов, вообще никаких укрытий, кроме лобовых щитков, благодаря которым диверсанты кое-как укрывались от встречных потоков. И хотя адмирал Солана уже не раз бывал в этом секретном ангаре, тем не менее, подойдя к одной из торпед, на борту которой еще видна была наведенная белой краской, но основательно пожелтевшая аббревиатура SLC, он какое-то время с интересом осматривал ее. Когда же к невысокому стапелю подтянули передвижную стремянку, взобрался сначала на место первого пилота, который отвечал за наведение на цель, выполняя обязанности минера и штурмана, затем второго, чтобы иметь возможность посидеть за штурвалом. Примечание. Эту аббревиатуру составляли первые буквы слов «Силура Алента Корсо», то есть управляемые торпеды. Такая аббревиатура красовалась на всех торпедах подобного класса. Конец примечания. Но все же у них оставался шанс на спасение. То ли спросил, то ли попытался убедить самого себя командующий, возвращаясь на землю. При этом он напомнил корвет-капитану, что даже после недавнего формального подчинения школы боевых пловцов его военно-морской базе, правом свободного доступа в этот ангар пользовались только ее комендант и старший механик. Да, пилоты наводили торпеду зарядом в 300 килограмм взрывчатки на цель, а сами покидали ее, объяснил Санторони. Ну, а дальше кому как повезет. Если торпедирование происходило в порту или неподалеку от берега, у них, поскольку они были в легком водолазном снаряжении, оставались кое-какие, пусть и очень призрачные, надежды на спасение. Какие? То ли сумеют затаиться где-то на берегу, то ли своя субмарина, которая доставляла эти заряды к месту атаки, подберет, или спасательный катер с ближайшего судна. Половина из тех, кого вы видите сейчас рядом с собой, это бойцы, которым посчастливилось выполнить задание и вернуться на субмарину, а затем и на базу. Оливия Конченца, указал он на держащегося чуть в сторонке худощавого унтер-офицера с изуродованной верхней губой, умудрился вернуться 3. Если помните, одно из таких чудесных возвращений состоялось из атаки на турецкий порт Александрета, молвил Ливия, где вместе с Феррара и другими командос мы 2 вражеских корабля пустили на дно, 1 серьезно повредили. Это важно, оставлять бойцу хоть какой-то шанс, едва слышно проговорил береговой адмирал. Но даже помня о таком шансе, мне не хотелось бы оказаться на месте кого-либо из этих пилотов. «Именно поэтому, господин контр-адмирал», — сурово заметил Конченца, «во флотилию Децима Мас зачисляли только добровольцев. Причем слабонервные имели возможность в любое время отказаться от своего права на атаку и вообще на пребывание в отряде. Только что-то я не припоминаю слабонервных пилотов, которые бы в последнюю минуту струсили. Наоборот, мы рвались в бой», — угрюмо дополнил его рассказ Джина Карвини, парень, на левой скуле которого багровели небольшие ожоговые шрамы. «Если случалось, что субмарина не обнаруживала цели, и нам приходилось возвращаться на базу, мы огорчались. чувствовали себя так, словно потому и не потопили вражеский корабль, что струсили», — поддержал его Луиджи Кераса, рослый золотоволосый красавец, в котором что-то было от Аполлона, а что-то от рафинированного арийца. «Казалось бы, радуйся, судьба дарит тебе еще несколько дней, а может, недель жизни, но...» Кстати, о собственном спасении заботились в самом начале создания флотилии. Вновь вернулся к своему рассказу Санторони. «Со временем же, когда поняли, что вопросы выживания занимают слишком много ресурсов и времени, пилоты сами обращались к командованию с просьбой не заботиться об их спасении. И тогда их начали готовить как смертников, как морских камикадзе. Уходя на задание, пилоты должны были понимать, что билет у них только в один конец, а значит, думали только о том, как бы отправить на дно вражеский корабль». Словесно командующий никак не отреагировал на это уточнение. Однако Санторони заметил, что всю войну, отсидевшийся на одной из тыловых баз на Адриатике, береговой адмирал чувствует себя в кругу этих вчерашних смертников довольно неуютно. Даже внешне он заметно изменился, и вместо грозного контр-адмирала к отдельно стоявшим на стапелях трем катерам-торпедам подходил уже основательно подрастерявшийся дилетант. «Через одного своего знакомого я поддерживаю связь с князем Боргези», попытался хоть как-то развеять его угнетенность Санторони. «Мы обмениваемся короткими письмами, которые фрегат-капитан умудряется передавать и получать. Обещаю, что в ближайшем же письме отмечу вашу благосклонность к его идее операции «Гнев Цезаря», как и то, что вы помогли части морских дьяволов определиться со службой на базе, да и впредь тоже намерены всячески помогать нашей команде. Уверен, что это взбодрит королевского узника, как именует его кое-кто из газетчиков». Корвет-капитан произнес это, улучив момент, когда остальные командос немного отстали, и ничуть не удивился, услышав, как контр-адмирал взволнованно произнес: «Только обязательно доведите это до сведения черного князя, комендант. Да-да, теперь уже сообщите ему, как новоназначенный комендант. Боргези должен знать, что в моем лице нашел такого же единомышленника, как и в вашем. Пока князь сидел, наша милитаристская пресса превратила его в настоящего национального героя. В общем-то, он и во время войны попытался утвердить истину Санторони, однако адмирал не позволил ему этого. Во время войны у нас было много храбрых парней, но для вознесения в национальные герои им не хватает послевоенного мученичества, а Боргези с 45-го года томится за решеткой, так что очень скоро, поговаривают уже через месяц, он выйдет на свободу, по-прежнему богатый, именитый, при чинах и наградах, да к тому же в ореоле славы». И корвет-капитан понял, Солана панически боится, что, оказавшись на свободе, фрегат-капитан Боргези сделает все возможное, чтобы отстранить его, бесславного берегового адмирала, от командования Лигурийской базой и самому занять эту должность. Осознав это, Санторони тут же сказал себе: «В таком случае нужно максимально прессовать и шантажировать адмирала, с пользой для операции «Гнев Цезаря», естественно». Однако тут же поспешил перевести разговор в другое русло. «Начальником причального ангара разумнее всего будет назначить механика Витория Абруццо. Возражений не последует. В помощники ему определю кого-то из пилотов. Однако понадобится еще несколько специалистов, которые помогли бы отремонтировать двигатели, восстановить боеспособность хотя бы 5 управляемых торпед. Разумеется, лучших специалистов, нежели те, что занимаются торпедным вооружением и моторами боевых катеров в ангарах вашей базы, нам не найти. Сколько их потребуется и на какой срок?» Санторони подозвал механика И тот, понимая, что наглеть особо не стоит, попросил четверых мотористов и одного оружейника, специалиста по торпедам, который бы мог оценить их состояние и помочь разобраться, что к чему. «Они прибудут завтра же», — уведомил командующий базой, «но командировать их могу не более чем на неделю. Через неделю мы ставим на ремонт подводную лодку, так что люди понадобятся». «Думаю, этого хватит, чтобы они, как специалисты, оценили состояние всех наших управляемых торпед», — заверил его Умберто, вопросительно посматривая при этом на Абруццо. «Если только у нас появятся настоящие специалисты», — выставил свое условие механик, «а не какие-то ученики-новобранцы, представления не имеющие о том, что такое наши свиноматки». Абруццо уже было под 50, и, как всякий вольно-наемный, да к тому же ценный специалист, он держался особняком, независимо, а порой и достаточно вызывающий. Вот и на сей раз корвет-капитан так и не понял, то ли этот воистину тщедушный мужичишка с запавшей грудью и буквально истощенным, так что по нему можно было изучать все анатомическое строение лицом, эта керосиновая душа попросту забыл о выдвинутом командующем условии никогда не называть управляемые торпеды свиноматкой, то ли нарочно хотел подразнить его. «Извините, ветеринаров у себя не держим», — сухо парировал контр-адмирал, явно недовольный тем, что его запрет проигнорировали. «Кстати», — остановился он уже у мостика, по ту сторону которого располагались корпуса школы, — «фрегат-капитан Боргезе интересовался подводной лодкой». «Он убежденный подводник. После окончания военно-морской академии в Ливорно князь начинал свою офицерскую карьеру на субмарине. Это лирика Санторони. У нас базируется 8 обычных боевых субмарин. Однако фрегат капитана интересовала всего одна, но мини-субмарина». «Мини? И что, таковая у вас тоже имеется?» Строительство затянулось. На воду ее спустили только в 43-м, когда воевать Италии уже было некогда и не с кем. Предполагалось, что использовать ее будут для ближней разведки, минирования портов, а главное, для высадки небольших диверсионных групп на вражеском побережье. Экипаж состоит всего из 4 человек, вооружение 2 торпеды и 4 мины. Первоначально на палубе надстройки планировалось установить крупнокалиберный пулемет на турелле для ближнего боя, но потом от этой затеи отказались ввиду ее бессмысленности. «Но у нее, очевидно, слишком маленький запас автономного плавания. У нас были 2 субмарины чуть покрупнее, которые затем перебросили на завод для ремонта. Так вот, запас их автономного плавания составлял 1400 миль». «Не так уж и мало, если учесть, что создавались они не для дальних плаваний». «Вот и я говорю, трудно предположить, что Горгона, как именуют этот шедевр миниатюрного субмаринного мастерства в честь известного вам крохотного островка, способна доставить князя Боргезе и его диверсантов отсюда из базы Сан-Джорджо в Севастополь». Примечание. Речь идет о крохотном итальянском островке Горгона в Лигурийском море, неподалеку от Ливорно. Конец примечания. «Но еще труднее предположить, что черный князь рассчитывает на столь длительную одиссею вашей малютки. Понадобится корабль, который бы каким-то образом доставил субмарину к берегам Крыма, спустил на воду и был готов снова поднять на борт. Ну, хлопоты с возвращением мини-субмарины на корабль наверняка окажутся излишними, поскольку на задание пойдут смертники, не имеющие никаких шансов на спасение. Тем не менее согласен, этот вариант тоже следует отрабатывать. Я выяснял у наших специалистов-подводников, у Горгоны очень тихий дизель, работающий значительно, скажем так, утонченнее, нежели в предыдущей серии мини-субмарин, и значительно мощнее электродвигатель, благодаря которому к кораблю эта малютка способна приближаться почти бесшумно. Примечание. Согласно официальным сведениям, до 1943 года в Италии были спущены на воду 22 субмарины-малютки различных размеров и модификаций, экипажи которых составляли от 1 до 4 человек. Весной 1942 года отряд из 6 малюток был переброшен из Италии на Черное море в Констанцу на железнодорожных платформах. Именно его субмарины рейдировали затем в районе Крыма и базировались неподалеку от Севастополя. Конец примечания. «Думаю, что осматривать вашу Горгону мы уже будем вместе с фрегат-капитаном Боргези, когда выработаем четкое представление о том, как будет происходить диверсия в русском порту, какая именно малютка нам нужна», —